После плотного завтрака я прошел в рубку. Вот он, момент истины. Начало нашего похода. Поздоровавшись с рулевым, вставшим к штурвалу, я через переговорные трубы пообщался с механиком. Там уже все было в порядке. Час назад затопили все котлы. К моменту снятия якоря они будут раскочегарены. С якоря мы снимали с последними. Поэтому в подзорную трубу я наблюдал, как сначала снялась с якоря щука, Соломатин выходил первым из порта, потом Днепр, и, наконец, наступила и наша очередь. Судя по дымам из всех труб крейсера, англичане собирались двинуться следом за нами. Все котлы работали. Так и оказалось. Когда мы ушли со своей стоянки, лавируя между других судов, кабельтовых на 6, те тоже начали выбирать цепь. Было трудно вести судно, одновременно отслеживая все действия на крейсере. Причем, взглянув в сторону щуки, я рассмотрел на корме Тимофея. Тот тоже в бинокль наблюдал за англичанином. Интересно ему, понимаешь, было. Мы миновали выход из порта и, преодолевая высокие волны, при килевой качке направились мимо Дании в сторону выхода в Атлантику. Но при этом я продолжал наблюдать за крейсером. «Сработало», — широко улыбнулся я, наблюдая белый кислотный пар, который вырывался из люков на его носу. Да и сам англичанин, давая сигнал тревоги, ревун было слышно, ветер в нашу сторону, начал отворачивать с курса. Он явно собирался вернуться обратно в порт. Точно англичане разозлятся. Это к гадалке не ходи. Но вот навесить на меня повреждение крейсера вряд ли у них получится. Где доказательства? Хотя нет, не повреждение. Я поглядывал по ходу движения нашего судна, как рулевой держит курс. Днепр шел впереди в полукилометре, а щука уже в километре. Шли мы самым экономичным ходом в 14 узлов. А когда я в очередной раз обернулся в сторону порта, а это было непросто, только что ветер сменился и стал бить в левую скулу, мы вышли из-под укрытия берега, то лишь успел увидеть, как крутятся винты зарывшегося носом в воду крейсера. Да что там зарывшегося? Он фактически сходу ушел под воду. Корма меньше минуты торчала над водой, заметный со стороны подрыв котлов, и все. Корабль ухнул вниз, как в пропасть. Из порта уже спешили несколько паровых катеров и пара буксиров. Все это происходило в километре от нас, и мы быстро удалялись. В это время в рубку забежал вахтенный, присланный из радиорубки. «Господин капитан», — машинально козырнул он, — «вас с берега вызывают». «Иду». Поставив бинокль на стойку, я еще раз проверил курс. Мы шли кильвательным строем и вышел из рубки. Шел не через внутренние отсеки, а, как и вахтенный, через дверь на палубу. Ветер чуть не вырвал дверь из рук, но я ее аккуратно прикрыл и, придерживая плащ, поспешил к радиорубке. Полы плаща трепал ветер. Всего 2 дня, как закончился шквал. Англичане буквально за несколько часов в киль пришли, повезло им. Этим путем до радиорубки было быстрее, так что я вскоре вошел в нужное помещение. «Что там?» — радист снял наушники и сказал. «Спрашивают, почему не оказали помощь терпящему бедствие кораблю? Передай, что сообщения не получали, а сигнальных огней бедствия, да и само крушение не видели. Запроси, требуется ли нам вернуться и помочь в спасении». «Хорошо». Радист, вызвав своего коллегу на берегу, стал запрашивать то, что я сказал. Через минуту, дослушав ответ, снова снял наушники и сообщил мне. «Наша помощь не требуется. Можно не возвращаться. Из порта вышло 7 судов и несколько катеров, не считая буксиров. С воды поднимают людей. Уже больше 1000 подняли. К нам претензий нет. Не видели, так не видели. С крейсера действительно сигнальных ракет не запускали. Да и радиотелеграф у них молчал. Может, неисправность? Может, еще что? Вот и ладно. Спасли людей, так спасли. На таком судне экипаж почти 800 человек, а подняли из воды пока чуть больше 100. На море всякое случается, особенно с наглецами. Ладно, время от времени запрашиваю информацию с места бедствия. Как идет спасательная операция? Докладывай мне, если будет что интересное. Хорошо». Радист продолжил слушать эфир, а я вернулся в рубку. В этот раз не торопился, поэтому прошел внутренними отсеками, не выходя под шквальный пронизывающий ветер. Я посмотрел в сторону уже фактически скрывшегося берега и повернулся к рулевому. «Ты как, справишься?» «Так точно, господин капитан. Не волнуйтесь, я броненосец водил. А этот наш американец, как махонькая лодочка. Воды, если что, я у себя». Покинув рубку, я прошел в каюту и принял ванну. Йен расстарался. Лег спать. Без шуток. Ведь нормальных судоводителей, хоть и без опыта, у нас двое. Это я и Андрей. Сейчас он ведет колонну до выхода в Атлантику. А как стемнеет, уже моя АК возглавит ее, а Андрей отправится спать. У меня на борту, как и на других судах, было по три рулевых, и они несли четырехчасовые вахты. Моего присутствия в рубке не требовалось. Нет, по инструкции вахтенный офицер должен быть, но при его отсутствии приходится вот так импровизировать, иначе мы никуда не дойдем. В Андрея я был уверен, протестировал его знания. Вполне хорошо подготовленный штурман, и даже в такую непогоду мог вести суда. Тем более шли мы в виду берега, так удобнее. И воды тут, судя по картам, вполне безопасны, глубины приличные. Сон все не шел, поэтому, закинув руки за голову, я лежал и размышлял. То, что нас выпустили из порта без нормального капитана на Днепре, это благодаря взятке. Ведь судно должен вести подготовленный человек, имеющий соответствующие документы. У нас с Андреем они были. Поэтому мы благополучно прошли регистрации в порту на капитанов. А вот у Игнатова их нет. Я поступил просто. Купил ему в порту необходимый патент и решил эту проблему. Все решают деньги. Если нет, то очень большие деньги. Капитан Днепра Игнатов пообещал соответствовать полученным документам и серьезно засел за учебники. Мы с Андреем по очереди помогали ему. Писать и читать тот мог. Не до конца гимназию закончил. Случайно попал на флот, дослужившись до кондуктора, и сейчас пополнял свои знания. Патент хоть и куплен, но настоящий этого не отнять. Кстати, Гарин себе его тоже приобрел, фактически на шару, но больше так, чтобы было. Теперь об утопленном крейсере англичан. Вой будет, это без сомнения. Более того, как информация дойдет до их адмиралов, и те разберутся, в чем дело, если, конечно, смогут это сделать, то нас будут искать. Думаю, мы успеем выскользнуть в Атлантику, но опытные мореходы, а англичане при всех их отрицательных качествах были просто отличными моряками, найти нас смогут. Сейчас не средневековье, многие суда радиоофицированы. Встретится какой-нибудь торговец и разнесется информация о нас, сужая круги поиска. Да и чтобы нас отловить, и зная наш конечный пункт, нужно перекрыть всего лишь четыре места — Суэцкие и Панамские каналы, ну и мы с Доброй Надежды, с мысом Горн. Там нас подловить могут. В каналы мы, естественно, не сунемся, англичане это тоже понимают. Так что если и направят корабли на наши поиски, то только к мысам Африки и Южной Америки. Северный путь, да еще в такую погоду, не для нас. Зажмет льдами и раздавит. Значит, будем прорываться через одну из точек, где нас ждут. Самый короткий маршрут — через Индийский океан. Там нас и будут искать, да еще на подходе встретят. А мы пойдем через мыс Горн, взяв как можно южнее, ближе ко льдам, чтобы пройти незамеченными для патрулей англичан. Это, конечно, все в планах, но я пока реально нацелился на маршрут мимо мыса Горн, причем идти будем, держась как можно дальше от торговых маршрутов. В общем, чем меньше свидетелей, тем лучше. То, что крейсер так быстро затонул, меня, разумеется, удивило. Это какого же размера должна получиться дыра, чтобы он так вот носом ушел в воду? Такое впечатление, что днище у носа вообще отвалилось. Нужно прикинуть, сколько квадратов покрыла разбившаяся кислота. С учетом того, что ее 10 литров, и прежде чем добраться до днища, ей нужно прожечь несколько листов железа разных палуб во внутренних отсеках корабля. По всем прикидкам, один лист, а потом уже и днище будет. Значит, дыра должна получиться квадратов 12, а то и все 15. Да, солидно. Да и по времени сходятся. Как раз при выходе из порта днище и было разъедено. Что англичане могут нам инкриминировать? Мол, их боевой корабль шел по нашему пути и нарвался на плавучую мину, сброшенную с наших судов. Чушь, взрыва не было. Только когда котлы рванули, залитые ледяной морской водой, были взрывы. А с берега мы получили информацию. Там с маяка видели, что на крейсере был пожар. «Мы тут при чем?» «Англичанам этого не скажешь. Официально они ничего делать не будут». «А гадить из-под тишка — это всегда пожалуйста. За ними не заржавеет. Я, правда, тоже могу начать тайную войну. Взвоют. Но начинать сейчас не хотелось. У меня большая война впереди. Вот после нее посмотрим, если достанут, конечно». Как-то незаметно я уснул, провалившись в яркий сон с боями, взрывами и тонущими судами. Очень хороший сон, мне понравился. Мы там японцам моськи начистили. И почему-то англичанам. Они против нас совместно воевали. Наркоту я не применял, но, надеюсь, сон вещий. В глюки я уже верил. Часть моей команды участвовала на трофейном японском миноносце в атаке Микасы. Я их помнил. От таких подтверждений просто так не отмахнешься. При этом подсаживаться на наркоту я как не собирался, так и не собираюсь. Вышли в Атлантику мы благополучно. Никто нас не останавливал. Да и вообще в той непогоде, что нас окружало, заметить вблизи какое-либо судно не представлялось возможным. Шел ливень со шквальным ветром. Так легко таранить неизвестное судно, если оно нам попадется. Больше всего я опасался потерять Днепр. Щука, ладно. Андрей был в курсе точки возможной встречи, если потеряемся. А Игнатов может и заплутать. На моей впереди идущей окей на щуке были включены прожекторы, направленные назад, так как на замыкающем угольщике их не было, ни к чему. Шли мы на 10 узлах, быстрее не получается. Волны высокие, зарывались в них носом. Вода долетала до палубы. Боцман, обвязавшись веревкой, проверял люки, брезент, что их закрывал. Это чтобы вода не попала в угольные ямы и во внутренние отсеки судна. На всех судах велись эти проверки. Маршрут я держал на Фарерские острова. В той стороне нас точно не будут искать. За 50 миль до них повернем и направимся точно на французскую Гвиану, двигаясь по центру Атлантики к мысу Горн. Поход начался тяжело. Люди уже сутки, сменяясь на вахтах, вели суда при крайне плохой погоде. Пока везло, не потерялись. Когда доберемся до тропиков, найдем островок и дам всем отдых на пару дней. Нет, суток хватит, мы реально торопились. Несмотря на то, что англичане, похоже, ополчились на меня. Прислали же крейсер. Запугать решили. Мы успеваем добраться до Порт-Артура до начала войны. Да, успеваем. На пару недель раньше придем. Главное, чтобы угля хватило. Нужно идти экономичным ходом. Тогда точно хватит. Ко второй моей ночной вахте мы подошли к точке поворота. Было очень тяжело. Мы добрались к ней уже под утро. И, не используя радиостанции, соблюдая радиомолчание, я велел вахтенному выпустить сигнальные ракеты, сообщая, что сейчас будет поворот. На щуке повторили наш сигнал для рулевого Днепра, и, похоже, маневр прошел нормально, никто не потерялся. А когда совсем рассвело, я отправился отдыхать. Снова повела щука под управлением Андрея. Мы двигались к экватору. Кстати, за последние несколько часов стало тише, хотя волны оставались такими же высокими. Нам с угольщиком ладно, вполне крепкие большие морские суда. А вот яхту мотало, и, похоже, измотать на борту успело всех. На одной силе воли держались. Но сейчас мы уходили туда, где спокойней. Соломатин даже скорость под вечер решил увеличить до 12 узлов. Я дал добро. А следующим утром я не проснулся, и последовали несколько дней редких просветлений и сплошных кошмаров. Надо же было такому случиться, что мой организм дал сбой, подхватив вирус. Банальная простуда вылилась в тяжелую форму пневмонии. Чаще всего я видел лицо нашего судового врача. Как же хорошо, что он был именно на моем судне. В одно из первых своих просветлений, когда хоть немного мог соображать, то выслушал доклад Гарина, который взял на себя командование не только Акой, но и всей экспедицией. А соображать я смог только на шестой день. Как же хреново без антибиотиков. Почему я их не сделал в своей лаборатории? Простенький даже на таком оборудовании реально было произвести. Тем более я умел и знал как. Пробовал по молодости. Думал, денег заработаю. Мальчишка был. 10 лет едва исполнилось. В принципе, Если поднапрячься, можно расширить лабораторию и пенициллин вывести. Я его не делал, но формулу создания помню, да и читал все этапы изготовления. Не новые, а те, что в конце Второй мировой войны разрабатывались. Там производство упрощено было. Так вот, когда брат Гарина заметил, что я вполне нормально реагирую на все раздражающие факторы, то есть очнулся и выругался слабым голосом, то сразу вызвал моего тезку, который прибежал из рубки. «Где мы? Что случилось?» — слабым голосом спросил я. Тут меня озноб пробил, и все тело покрылось липким потом. Но выслушать доклад тезки, прежде чем вырубиться, успел. Мы уже третий день как спускались к экватору. Краем зацепили серьезный шторм, и чтобы не влипнуть в него, стали уходить сильно вправо, к американскому побережью. Шли походным строем. Это пока все. То, что мотало, я и без доклада Гарина заметил. Вон, его брат зеленый ходил. Тот уже тысячу раз пожалел, что отправился с нами, страдая приступами морской болезни. Он был не очень хорошим мореходом. Правда, несмотря на плохое самочувствие, о своих прямых обязанностях не забывал. Лечил меня, бывшего пограничника Олега, получившего ножевую рану у пакгаузов, и еще одного моряка с переломом руки и двумя сломанными ребрами. Больше никто из моряков не страдал, все имели крепкие и, что уж говорить, привычные организмы. А моряк что поломался, так это когда шторм начался, и все три наши судна стали от него убегать, так он, будучи вахтенным, проводил осмотр, и его волной бросило на леера. За борт не смыло только благодаря страховочной веревке. Кстати, он щуки был. Прямо на ходу борт с борта передали, используя судовой кран. Это все проделали, когда потише стало. Гарин тут командовал. Потом были еще краткие просветления, но в следующий раз я очнулся не скоро, и, что немаловажно, прислушавшись к себе и окружению. Моя каюта была пуста. Хотя нет, Йен дремал рядом на стуле, и я вдруг понял, что мы стоим. Я не услышал работу судовых механизмов. Ну а то, что был день, стало понятно посветившему в иллюминаторы солнцу. То, что все, я выкарабкался, стало понятно по крохотному приливу сил. Если раньше я с трудом двигал головой, не имея сил поднять руку, то сейчас сам, хоть и с некоторым усилием, пошевелился. Прочистив горло, я позвал Йена. Тот, почти сразу дернувшись и чуть не свалившись со стула, очумело посмотрел на меня. «Доброе утро», — сказал я. «Все, я вроде пришел в себя. Сил нет, похоже, опять гантели тягать придется, возвращаясь в форму. Но это не страшно. Выкарабкался. Вот что главное». «Почему стоим? Кто на борту?» «У нас что, тупки затушены? Почему работу судовых механизмов не слышу?» «Очнулся». Широко и радостно улыбнулся Йен и, вскочив на ноги, тут же засуетился вокруг меня. Первым делом напоил. Свежая вода, действительно свежая, без привкуса, как у нас в бочках и баках, я это сразу определил. Выпил весь стакан, потом еще половину осилил. Хватит, теперь поесть хочу. Йен рванул был на камбуз за бульоном. Там как раз сварили куриный суп, ну и врача нашего поднять. Тот отсыпался после беспокойной ночи. Но я его остановил, потерплю. Пусть докладывает, что происходило все то время, пока меня так вырубило. Не повезло, конечно, но вроде парни не оплошали. Выяснилось, что болезнь свалила меня ни много ни мало, а почти на 2 недели. Первый раз очнулся я на 12-й день. Так вот, мы спускались к экватору, чуть в шторм не попали, но это я помню. Было такое, докладывали. Потом стали уходить к американскому континенту. А когда погода немного наладилась, заметили множество дымов на горизонте. Вроде торговый караван шел. Туда щука бегала посмотреть, кто идет. Ушли в сторону, потом еще дымы. Похоже, мы на торговый маршрут выскочили. В общем, пройдя его ночью, двинули дальше. А тут американский крейсер нас догнал и почти 2 суток неотступно шел в пределах видимости, с интересом изучая нас. На связь не выходил, хотя антенна радиостанции у него имелась. Удалось оторваться от него только на 2-ю ночь, резко сменив маршрут. Шли фактически в обратном направлении. Потом снова был штурм, длился почти 6 суток. Тут повезло. К тому моменту Андрей провел наш караван к Бермудам. Там была найдена неплохая и, что немаловажно, пустынная бухта, где мы переждали под защитой берега непогоду. Топки действительно были потушены на всех судах. Все же остров был обитаем, а привлекать внимание дымами сгорающего угля не хотелось. Тут я Гарина, принявшего такое решение, понимал. В общем, молодец. Лишь одно, если не бесило, то огорчало. Те 2 недели резерва на время пути, которые я определил на случай поломок или подобного пережидания штормов, были потеряны. Если мы придем в Японское море, то как раз к началу войны. Что ж так не везет-то? Расход угля. Его не тратили только пока стояли здесь, в бухте, а так все время шел завышенный расход. Кстати, последние 3 дня была просто отличная погода. Светило солнце, легкий ветерок. В общем, отдыхай не хочу. Быстро выложив эти сведения, Йен умотал сообщить, что я наконец очнулся, ну и за бульоном, естественно. Когда он вернулся и покормил меня, я поинтересовался, откуда курица. У нас их не было. Оказалось, это Соломатин с Тимофеем, большие любители охоты, отправились на берег. Там был лес, называемый чудным словом джунгли. Вот и настреляли пернатых. 3-й день супчики из мяса птицы разных животных были. Да и члены экипажа и судов также спускались на берег, отходили от тяжелого плавания. Травануться неизвестным мясом не боялись. У Гарина был с собой журнал путешественника. Там большая часть местного пернатого мира была указана, все вполне съедобные, а вообще на берегу было хорошо, люди отдыхали. Кстати, поэтому вчера всю ночь наш врач и работал. Одного любителя поплавать в теплой водичке бухты покусала акула. Именно так. Продолжая кормить меня бульоном с ложечки, я написал ранение. Он видел пострадавшего, помогал поднять его на борт такие с лодки. Купался тот обнаженным, когда его недалеко от берега вдруг цапнула акула. Не сказать, что большая, но белая. Моряки ее опознали, доводилось уже видеть. А опознали, потому что разъяренный пострадавший вытащил ее на берег. Я помнил того здоровенного, перевитого буграми мышц матроса из экипажа Соломатина. Бывший артиллерист, заряжающий на главной орудийной башне броненосца в прошлом. Полукруглый след зубов был на ноге, выше колена, в районе паха. Но укус ладно. Кость цела, мясо нарастет. Больше всего пострадало достоинство моряка, то самое. Один акулий зуб зацепил его член и почти перерезал. Тот врач, шивая раны, с ним и провозился больше всего. Так что оставалось только ждать. А акулу, разъяренный моряк, вырубив ударом кулака и вытащив на берег, запинал. А на камбузе щуки. Из мяса этой акулы суп сварили. Очень вкусно, как говорят. Получилось мясо нежное, отбитое. Йен пообещал метнуться и бульон привезти. Интересно попробовать. Пока меня кормили бульоном и байками, Гарин и Соломатин скучали у дверей. Врач их не пускал, мол, пока меня не покормят, никаких телодвижений. Кризис миновал, это важно. В очередной раз я проснулся. Именно проснулся, а не очнулся. Ночью. Снаружи было темно. Разбуженный Йен, он спал на кушетке у входа в мою спальню, проводил меня в санузел, потом покормил, давал не только бульон, но и нежное вареное мясо птицы, правда, немного. Интересно, что это за дичь? Выяснив, что проспал я не так уж и много, 8 часов, и за это время ничего не произошло. Разве что в море было замечено какое-то судно. Столб дыма был виден, и, решив, что спать неохота, почти 5 часов занимался с Йеном японским языком. Проще говоря, просто болтали. Мы и так только на нем общались. А тут уж сосредоточено, и акцент старался убрать. Потом меня еще раз покормили, потом сморило. И проснулся я только к 11 дня. И теперь, после того, как меня покормили, одевшись, я сам вышел на палубу, с удовольствием жмурясь на солнце. Кстати, судя по тучам на горизонте, ожидалась буря. Если та сюда направится. Чуть позже подошли Гарин и Соломатин, и я, наконец, принял от них нормальный доклад. Не все, но многое одобрил, кроме такой долгой стоянки. Понимая, что механики со всех судов, совместно работая, перебирали механизмы Днепра, там трубки перегорели, благо запасные были, да и на других судах провели профилактические ремонты, но все же Время не ждало. Ребята были в курсе, когда Япония нападет. Единственное, в чем Йен ошибся при первом рассказе, это то, что нас сопровождал американский крейсер. Нет, то, что это пиндосы были, все верно. Только не крейсер, а парусно-паровой фрегат, хотя и военное, но учебное судно. То, что с нами оно не выходило на связь, верно, но держал связь с другим радистом, докладывая о нашем маршруте. Вот Гарин решил уйти ночью. В первую не получилось, тот не потерял их, а во вторую ушли. Тупо, пользуясь более высокой скоростью, оторвались, поплутав ночью. Как только Днепр не потеряли, непонятно. Теперь я снова взял командование экспедиции в свои руки. Приказал поднять пары на всех судах, благо за эти три дня угольные ямы всех трех судов снова стали полны благодаря нашим запасам на Днепре, и к трем часам вывел Аку из бухты и повел караван дальше на юг. Соломатин сейчас отсыпался, он ночью поведет. Пока я слаб, днем веду я, а ночью Андрей. Время терять больше не будем. Теперь мы реально спешили. Еще бы, 8 декабря. Мне принесли в рубку кресло, взяли из моей каюты, поставив на подставку, чтобы я мог смотреть в разные стороны. Вот так мы и двигались. Примерно в 4 часа дня, когда давление в котлах поднялось до нужной отметки, мы покинули бухту. Я был на дежурстве. Вечером же, когда вперед вышла щука, повел дальше караван Андрей. Я принял подготовленную Йеном ванну и лег спать. И в этот раз были сны, да и проснулся рано, до рассвета.